Глава 20. Устройство Земли. Блаженный Шука продолжал. «Теперь я поведаю тебе об острове Плакше и других кольцах суши, что окружают срединный остров Джамбу и вместе образуют земной ярус Вселенной. Я сообщу их размеры и опишу их устройство. Итак, остров Джамбу, в середине которого исполинским столпом возвышается гора Меру, окружен точно крепостным рвом соленым морем. Ширина этого моря равна ширине Джамбу и составляет 100 тысяч йоджин. На том берегу соленого моря кольцом расположен лесной остров Плакша, ширина которого вдвое больше диаметра Джамбу — 200 тысяч йоджин. Название острова происходит от огромного фигового дерева, что лучезарным маяком возвышается над его просторами. Высота того дерева равна высоте розовой яблони Джамбу, в честь которой назван Срединный остров. У основания фигового дерева неугасимым костром пылает огонь о семи языках. Первым правителем Плакши значился государь Итхмаджихва, сын Приявраты. Прежде чем оставить дела мира, он разделил остров на 7 сторон и отдал их в правление 7 своим сынам. 7 стран Плакши названы в честь 7 сынов Итхмаджихвы — Шива, Яваса, Субхадра, Шанта, Кшема, Амрита и Абхая. Страны эти разделены меж собою 7 горными грядами, имена коих Маникута, Ваджракута, Индрасена, Джьотишман, Супарна, Хираньяштхива и Мекхамала. С гор этих стекают 7 рек: Аруна, Нримна, Ангираси, Савитри, Суптабхата, Ритамбхара и Сатьямбхара, каждая из которых насыщает живою влагою одну из стран острова Кольца. Омывшись в тех чудных потоках или всего лишь окропившись их водою, всякий смертный способен смыть с себя все свои грехи, как делает это народ Плакши, что делится на 4 сословия — хамсы, паттанги, уртхаваяны и сатьянги. Островитяне живут 1000 лет. Все они прекрасны, как боги, и тоже, как боги, зачинают детей единожды в жизнь. Ученые-мужи сказывают, что жители Плакши поклоняются солнцу, видя в нем око Всевышнего, и по окончании жизненного пути возносятся на небеса, дабы 1000 тысяч лет жить в радостях и удовольствиях. Молитва островитян звучит так: «О небесное светило, око всевидящего, сияй вечно над нашими головами и дари нам свет защиты. Пусть единый смилостивится над нами и исполнит все наши желания. Он — древнейший, Он — жизнь и смерть, Он — сердцевина всего сущего. В нем покоится свет и тьма, закон и беспорядок. Он — благодетель послушных и кара непокорных». обитатели Плакши, как и обитатели пяти прочих кольцевидных островов, живут долго и не ведают болезней. Они сильны телом и духом. Они красивы и бесстрашны. Остров окружает равное ему шириною море сладкого нектара, за которым кольцом расположено следующее кольцо суши. Остров Шалмали, что вдвое шире Плакши, 400 тысяч йоджн. В круг Шалмали плещется широкое хмельное море, именуемое Сурасагарою. Остров берет свое название от мягкого дерева Шалмали, что произрастает на его равнине. Как и фиговое, Плакша, дерево это имеет 100 йоджан в ширину и 1100 йоджан в высоту. Ученые мужи говорят, что на этом дереве обитает царь-птица Гаруда, что носит на своих златоперых крылах Господа Вседержителя Вишну. Там, среди древесных ветвей, могучий Гаруда поет молитвы своему господину. Первым правителем острова был Ягьябаху, сын Приявраты. Он разделил свое владение на 7 областей и отдал их во власть 7 своим сынам. Сурочане, Соуманасье, Раманаке, Деваварше, Парибхадре, Апьяяне и Авигьяте, именами которых эти страны зовутся по сию пору. 7 стран разделены меж собою 7 горными грядами: Сварасою, Шаташрингою, Вамадевою, Кундою, Мукундою, Пушпаваршею и Сахасрашрутою. Долины 7 стран орошаются 7 реками: Анумати, Синивали, Сарасвати, Куху, Раджани, Нандаю и Ракаю, что сочатся с тех гор. Народ, населяющий Шалмали, делится на 4 сословия: Шрутадхары, Вирьядхары, Васундхары и Ишандхары. Они поклоняются Всевышнему в его облике луны. Лунный месяц они делят на пребывающую и убывающую половины — Шуклу и Кришну. В первую половину месяца обитатели Шалмали преподносят зерно предкам, во вторую — богам. По луне они производят расчет времени, ибо луна правит ходом времени, а время — правит землею. На другом берегу Хмельного моря, что омывает остров Шалмали, кольцом расположен остров Куша, шириною 800 тысяч йоджн. С внешней стороны острова плещется равное ему шириною море очищенного масла. Великий остров почти полностью покрыт осокою, Кушей, за что и назван этим именем. Блистающая на солнце трава, сотворенная богами по воле Всевышнего, напоминает языки пламени, которые, однако, не обжигают, но, напротив, творят вокруг себя приятную прохладу. Некогда правителем острова Куша был сын государя Приявраты Хираньярета. Прежде чем отречься от престола и посвятить себя подвижничеству, Хираньярета разделил остров на 7 областей, кое передал в правление 7 своим отпрыскам, которых звали Васу, Васуданою, Тритхаручи, Стутьявратою, Набхигуптою, Вивиктою и Вамадевою. Их именами и стали называться семь стран Куши. Страны эти отделены друг от друга семью горными хребтами, что носят имена Чакра, Чатухшринга, Капила, Читракута, Деваника, Уртхаварома и Дравина. Долины семи стран орошают семь рек: Раса Кулья, Матху Кулья, Митра Винда, Шрута Винда, Девагарбха, Крита Чьюта и Мантрамала, стекающие с упомянутых гор. Народ Куши делится на четыре сословия: кушалы, кавиды, абхиюкты и кулаки, что соответствует нашему делению на духовенство, воинов, ремесленников и работников. В реках своих они совершают очистительное омовение и, как предписано им в Ведах, поклоняются Всевышнему в его ипостаси огня. «О великое пламя!» — взывают они к божественному огню. «Тобою Всевышний поглощает жертвы. Возьми дары, что преподносим мы богам, и отдай их истинному хозяину». По ту сторону Масляного моря расположен берег еще одного кольцевидного острова, именуемого Краунча. Ширина острова составляет 1 600 000 йоджан, что вдвое превышает ширину Масляного моря. С внешней стороны остров Краунчу омывает равное ему в ширину Молочное море. Название острова происходит от горы Краунча, что возвышается над его просторами. Некогда военачальник богов доблестный Картикея осадил Краунчу и уничтожил все деревья и травы, что росли на ее склонах. Впрочем, сама гора при этом не пострадала. Жители острова не ведают страха, ибо остров омывают волны Молочного океана, где владыкою живет морской царь Варуна. Первым правителем Краунчи был сын Приявраты по имени Гритаприштха, который славился своей ученостью. По примеру своих братьев, государь поделил остров между семью сыновьями и каждой стране присвоил имя одного из своих сынов. На исходе жизни Гритаприштха отрекся от житейских дел и удалился в лес, дабы найти прибежище у стоп всемилостивого спасителя. Сыновей Гритаприштхи звали Ама, Матхуруха, Мехаприштха, Судхама, Браджиштха, Лахитарна и Ванаспати. Страны их разделены меж собою семью горными цепями, имена которым Шукла, Вардхамана, Пходжана, Упабархина, Нанда, Нандана и Сарватопхадра. Долины семи стран омывают семь рек, что именуются Абхая, Амрита-Угха, Арьяка, Тиртхавати, Рупавати, Павитравати и Шукла. Народ Краунчи делит себя на четыре сословия: Пурушей, Ришабхов, Дравинов и Деваков, и поклоняется Всевышнему в его образе повелителя водной стихии Варуны. Молитвенно сложив ладони, они зачерпывают воду из священных рек и преподносят ее своему божеству с такой молитвою: «О водная стихия! В тебе хранится вся сила Всевышнего, потому ты очищаешь от порока все три яруса Вселенной — подземный, земной и небесный. Созданная смывать скверну, окропи наше чело, дабы приблизить нас ко Всевышнему». На другом берегу Молочного моря, омывающего остров Краунчу, расположен еще один кольцевидный остров Шака, названный так по имени благоуханного вечно цветущего дерева, что произрастает на его равнине. Ширина острова составляет 3 200 000 йоджан. Он окружен равным ему по ширине морем Простокваши. Первым правителем Шаки был сын Приявраты по имени Медхатитхи. Прежде чем отречься от царствия и посвятить себя раздумьям о вечном, Медхатитхи поделил остров на 7 областей и передал их в правление 7 своим сыновьям: Пуроджаве, Маноджаве, Павамане, Тхумранике, Читрарепхе, Бахурупе и Вишватхаре. Над островом возвышаются 7 горных хребтов, что разделяют между собою 7 стран, названных в честь первых своих правителей. Горы эти именуются Ишана, Урушринга, Балабхадра, Шатакесара, Сахасрасрота, Девапала и Маханаса. С их вершин несут свои воды в долины острова Шаки 7 быстрых рек, коих имена Анакха, Аюрда, Убхаяспришти, Апараджита, Панчапади, Сахасрасрути и Инджатхрити. Народ острова делит себя на 4 сословия: ритавратов, сатьявратов, дановратов и анувратов, что соответствует нашим духовенству, управителям, торговцам и работникам. Островитяне поклоняются Господу Богу в его ипостаси ветра Ваю. В качестве поклонения своему божеству народ Шаки исповедует управление воздушными потоками в теле, что позволяет им изгонять из ума возбуждение и помрачение. «Господи!» — мысленно обращаются они ко Всевышнему. В виде жизненной силы ты пребываешь внутри всякого существа и поддерживаешь в нем жизненные ветра, да не иссякнет в нас воздух жизни. По ту сторону моря Простокваши расположен последний кольцевидный остров Пушкара. Ширина его 6 400 000 йоджин, и опоясан тот остров равным ему по ширине морем пресной воды. Он назван Пушкарою в честь произрастающего на нем исполинского лотоса о 1000 лепестках, что сверкают на солнце, точно золотые языки пламени. На лотосе том диковинном восседает могущественный творец Брахма. Посередине остров кольцом опоясывает гора Манасатара, что делит его на внешнюю и внутреннюю части. В ширину и высоту гора эта равна 10 000 йоджин. На кольцевидной вершине горы с четырех сторон друг против друга расположены обители четырех главных богов Вселенной. Вдоль вершинного кольца по кругу, именуемым Самбатсарою, в колеснице своей путешествует Бог Солнце, огибая гору Меру, возвышающуюся посреди срединного острова Джамбу. Когда солнце движется в северной части кольца, для богов светит день. Когда же лучезарный источник переходит в южную часть своего пути, для богов наступает ночь. Первым правителем Пушкары был сын Приявраты по имени Витихотра, двое сыновей которого, Раманака и Тхатаки, унаследовали царствие от отца. Передав каждому половину острова во владение, Витихотра отрекся от престола и удалился в леса, дабы провести остаток дней в уединенной молитве. Островитяне поклоняются Всевышнему в его образе вселенского Творца Брахмы, у которого вымаливают исполнение своих желаний. Брахма одновременно олицетворяет собою исполнение долга, жертвенное действо и жертвенное заклинание. Потому притворяющий в жизнь высшую волю Творец не отличен от Всевышнего. На дальние границы Пресного океана высится исполинское кольцо горы Лока-Алоки, что отделяет обитаемую область Вселенной, освещенную Солнцем, от необитаемой, той, где вечно царит мрак. Пресным морем заканчивается обитаемая область земного яруса Вселенной. Дальше начинается покрытый чистейшим золотом склон Лока-Алоки, что отражает весь свет, попадающий на него. На нем неразличимы между собою предметы, и склон этот непригоден для жизни. Гора Лока-Алока отделяет обитаемую часть Вселенной от необитаемой. Создатель воздвиг Лока-Алоку, дабы удерживать солнечные лучи в пределах зримой Вселенной. Все лучезарные небесные сущности, от Солнца до Тхрувы, освещают три мира в границах, установленных этой горою. Лока-Алока высотою превосходит даже Тхруву, высшую точку сотворенной Вселенной. Весь свет светил отражается внутрь обитаемого мира от золотого отвесного склона Лока-Алоки. О таком устройстве Земли я услышал от сведущих мужей. Еще они поведали мне, что расстояние между осью Вселенной, горой Меру, и границей ее освещаемой части, золотым склоном Лока-Алоки, равно половине радиуса Вселенной — 125 000 000 йоджин. На кольцевидной вершине Лока-Алоки на каждой из четырех сторон света Брахма разместил четырех исполинских слонов, имена которым Ришабха, Пушкарачуда, Вамана и Апараджита. По замыслу Творца эти животные призваны поддерживать равновесие Вселенной. Всевышний Владыка сотворенного и несотворенного миров обладает всеми волшебными силами в полной мере. Он — жизнь жизни, душа одушевленных. Повинуясь его воле, боги управляют стихиями мира. Он дарует власть богам и мощь слонам, что держит вселенную. Являя миру величественный свой облик, он восседает на вершине Лока Алоки над жизнью и смертью. Подле него явлены признаки его мудрости, власти, закона и обаяния. В руках Господь Бог держит грозное оружие, отчего красота его преумножается. В зримый мир, однако, он нисходит в иных своих обликах, дабы неизменно поддерживать в ее обитаемых областях закон, порядок и послушание долгу. С обратного склона Локи Алоки простирается необитаемая область земли, именуемая Алокою. Ширина ее 125 миллионов йоджин, что равно радиусу обитаемой земли. Там, за Алокою, заканчивается созданный мир. Далее прибудет мир несотворенный, где находят упокоение души, обретшие свободу. Бытие то не осквернено такими свойствами природы, как возбуждение и помрачение. Если смотреть на яйцо Вселенной сбоку, то солнце располагается в средине между землей и небесами, в поднебесной области, именуемой Антарикшею, безвоздушным пространством. Расстояние от солнца до края Вселенной 250 миллионов йоджан. Рожденный мыслью Творца, солнце призван покровительствовать жизни. Тотчас после сотворения яйца Вселенной Создатель поместил своего отпрыска солнце в середину безжизненного пространства, дабы поддерживать в нем нарождающуюся жизнь. Солнце делит пространство на стороны света. Благодаря главному светилу существуют понятия «высшее» и «низшее», «рай» и «ад». Чем ниже опускается душа по ярусам яйцевидной вселенной, тем меньшей свободою она обладает, тем больше она страдает. Чем выше душа поднимается, тем ближе она подвигается к свободному бытию. Всякая тварь черпает жизненную силу из солнца. Боги, люди, звери, птицы, рыбы, черви, растения. Солнцем живое видит зримый мир. Потому золотое светило величают глазом жизни.